не стану тебя задерживать. Передай от меня поклон всем вашим». С этими словами она встала. Бабушка Лю, рассыпаясь в благодарностях, вышла из комнаты следом за женой Чжоу Жуя. «Матушка ты моя!» — начала возмущаться жена Чжоу Жуя. «Пришла к ней, а сама ты и сказать ничего толкового не умеешь. Не успела рот раскрыть, как сразу твой племянник. Я тебе скажу прямо, даже если ты и обидишься. Пусть это был бы хоть ее родной племянник, все равно следовало выражаться повежливее. Настоящий ее племянник — это господин Дзяжун, а этот откуда еще выскочил?» «Ах, тетушка!» — засмеялась бабушка Лю. «Когда я ее увидела, сразу растерялась. Где там было думать о вежливых выражениях?» Разговаривая между собой, обе женщины вернулись в дом Чжоу Жуя и посидели еще немного. Бабушка Лю хотела оставить жене Чжоу Жуя один лян серебра на гостинце детям, но жена Чжоу Жуя наотрез отказалась его взять. Бабушка Лю еще раз поблагодарила ее и, наконец, ушла тем же путем, каким пришла. Если вы не знаете о том, что произошло дальше, загляните в следующую главу. Глава 7, повествующая о том, как Дзялянь развлекался с женой, когда принесли цветы, и как Бао Юй во дворце Нинго познакомился с Цинь Джуном. Проводив бабушку Лю, жена Чжоу Жуя отправилась к госпоже Ван, но ее не оказалось дома. Служанки сказали, что она ушла к тетушке Сюэ. Жена Чжоу Жуя вышла через восточную калитку, миновала восточный дворик и направилась во двор душистой груши. Подойдя к воротам, она увидела на крыльце дома служанку госпожи Ван по имени Цзин Чуань, которая играла с какой-то девочкой. При виде жены Чжоу Жуя они сразу умолкли, понимая, что она пришла о чем-то доложить госпоже. Жена Чжоу Жуя осторожно приподняла занавеску на дверях и увидела госпожу Ван, которая сидела напротив тетушки Сюэ и беседовала с ней о семейных делах. Жена Чжоу Жуя не посмела потревожить женщин и незаметно прошла внутрь дома. Бао Чай, одетая по-домашнему, с собранными в узел на макушке густыми волосами, сидела на краю кана, склонившись над столиком, и вместе со служанкой Ин Эр переснимала узоры для вышивания. При появлении жены Чжоу Жуя она опустила кисть и с улыбкой сказала: «Садитесь, пожалуйста, сестра Чжоу». «Как вы себя чувствуете, барышня?» Тоже улыбаясь, осведомилась жена Чжоу Жуя и присела на кан. «Уже несколько дней я замечаю, что вы не приходите к нам. Не обидел ли вас старший брат Бао Юй?» Что вы!» — засмеялась Бао Чай. «Просто ко мне вернулась старая болезнь, и пришлось 2 дня полежать». «В самом деле?» — спросила жена Чжоу Жуя. — Чем же вы больны, барышня? Надо сейчас же позвать лекаря, ведь заболеть в детстве не шутка. — Ох, не напоминайте, — махнул рукой Бао Чай. — И каких только врачей не приглашали, каких только лекарств я не пила. А улучшения никакого, только деньги зря потратили. И вдруг случайно попал в наши края один монах, умеющий исцелять от всяких неизвестных болезней. Его пригласили ко мне. Он осмотрел меня и сказал, что это горячка, которую я принесла из чрева матери. Но так как я в прежней своей жизни была здорова, болезнь для меня не опасна. «А от пилюль, — добавил он, — пользы не будет». Затем он дал мне рецепт какого-то чудесного порошка и целебного настоя, которым порошок надо запивать, и поручился, что если это лекарство один раз выпить во время приступа,